«Что с ним?» — требовательно спросил Скордж, когда Риван распростерся на полу. «Не знаю», — пробормотала Митра, пытаясь нащупать у джедая пульс. Его глаза были закрыты, но веки беспрестанно дергались. В остальном он был абсолютно неподвижен. Со стороны лестницы донесся пронзительный вопль Т-3, на несколько октав выше, чем непрекращающийся вой сирен. «Кто-то идет!» — воскликнула Митра. Скордж повернулся к охранникам, которые по-прежнему сидели на полу. «Бластеры на изготовку, идиоты!» — заорал он. Пока они, спотыкаясь, поднимались на ноги, Т-3 издал звук, в котором безошибочно угадывался крик ужаса. Спустя мгновение маленький остромех скатился вниз по лестнице и запрыгал по полу, как будто им пальнули из пушки. Он замер в углу, опрокинувшись на бок, и его колесики закрутились в воздухе. «Убери Ривана с дороги!» — велел Скордж Митре. Пока она затаскивала бесчувственное тело джедая в камеру по соседству, один из охранников достал оружие, а второй кинулся поднимать свой бластер, который валялся там, куда Риван отпихнул его ногой. Скордж кивнул охранникам. Повинуясь его безмолвному распоряжению, они подкрались к лестнице и замерли, всматриваясь в дверь наверху. Пучок фиолетовых молний ударил вниз по ступенькам, поразив их обоих в грудь. Не успев даже вскрикнуть, тюремщики в один миг превратились в обугленные, дымящиеся скелеты. Скордж отступил на шаг назад, быстро разгадав, кто именно мог обрушить ярость темной стороны на злополучных охранников. Вниз медленно сходила Найрис, и на вытянутых пальцах ее левой руки все еще потрескивали разряды электричества. В правой руке она сжимала световой меч, лезвие которого тихо гудело. Когда она спустилась, из близлежащей камеры возникла Митра, зажгла меч и встала подле Скорджа. «Что это у нас такое?» — насмешливо протянула Найрис. «Еще один джедай?» Никто ей не ответил. Найрис отвела взгляд и с горьким смехом произнесла: «Имперская стража сделает все, чтобы я не покинула крепость живой, но и вы останетесь здесь навсегда!» Подняв свободную руку над головой, она выпустила новый пучок молний. И Скордж и Митра метнулись в стороны от смертоносных разрядов, но их противница получила преимущество. Не успели они принять исходное положение, как Найрис прыгнула. Несмотря на свой старческий облик, она двигалась со всей быстротой и свирепостью воина темной стороны в самом расцвете сил. Найрис приземлилась между противниками, и ее клинок замелькал туда-сюда, выполняя режущие и рубящие удары и вынуждая врагов сразу перейти к обороне. Скордж едва сдержал ее натиск, и ему некогда было даже помыслить о том, чтобы напасть самому. Очередной быстрый удар выбил его из равновесия, и Сид покачнулся. Найрис воспользовалась его заминкой и приложила все усилия, чтобы преодолеть оборону Митры. Та явно выдыхалась, хотя и не сдала позиций, но была вынуждена припасть на одно колено. В этой неудобной позе ее правый фланг оказался оголен, и Найрис занесла меч, чтобы искалечить Митру. Но в этот момент Скордж хлестнул свою бывшую госпожу силой прямо в грудь. Будь на ее месте обычный боец, он бы отлетел на другой конец коридора, но Найрис инстинктивно создала из силы защитную преграду, которая поглотила энергию удара Скорджа. Тем не менее, она лишилась толики равновесия, и ее собственный выпад прошел мимо цели, позволив Митре отступить на безопасное расстояние. Скордж кинулся вперед, стремясь снова загнать Найрис в угол, но она встретила его незримым валом пульсирующей энергии. Вал подхватил Скорджа, перевернул вверх ногами и швырнул в стену. В полном оцепенении он смотрел, как новый разряд фиолетовых молний срывается с пальцев Найрис и бьет в грудь Митры. Подобно своей противнице, та выставила перед собой преграду, чтобы защититься от жара, но все равно была сбита с ног. «Ты думал, одолеть меня будет так же просто, как Зидрикса?» — прокричала Найрис, торжествующе воздевая меч над головой. Она собирала энергию для смертельного удара, и воздух вокруг нее стал нагреваться и потрескивать. Скорч чувствовал, как растет ее внутренняя мощь, и понимал, что не в силах остановить ее. Найрис была слишком могущественна. Ее власть над темной стороной была необычайно прочна. «Взгляни на меня! Я твоя погибель!» — провозгласила она. «Я Дарт Найрис, владычица ситов! Я захватила Дрэзи! Уничтожила Мелдию! Я состою в темном совете!» Скорч приготовился к неизбежному концу. И в этот миг из камеры вышел Риван. На голове у него был капюшон, а лицо скрывала красно-серая маска. Из руки Найрис, рассыпая искры, вырвался поток молний. Он должен был испепелить ее врагов. Но Риван, вместо того, чтобы броситься в камеру и уйти от смертельных разрядов, шагнул навстречу своему врагу. Джедай выставил вперед руки на уровне плеч, сведя вместе большие пальцы и широко раскрыв ладони. Он собрал молнии меж ладоней, отводя разряды от намеченных жертв и впитывая их энергию. «Я Риван Возрожденный», — сказал он Найрис, — «и передо мной ты ничто». Глаза женщины Сита расширились, когда Риван обратил против нее ее же собственную энергию. Она пыталась загородиться щитом силы, но молнии, нисколько не ослабев, разорвали его в клочья. Разряды пронзили Найрис, и сильный жар в одно мгновение превратил ее в кучу пепла. Скорч с трудом встал на ноги, не сводя глаз Ривана, который помогал подняться Митре. В углу, перевернутый вверх тормашками остромех, что-то жалобно проскулил и предпринял неуклюжую попытку принять вертикальное положение. Подойдя к телам павших солдат, Риван опустился на колени подле одного из них. Он положил ладонь ему на грудь, но не вымолвил ни слова. «Нам пора», — тихо сказала Митра, осторожно кладя руку на плечо Ривана, чтобы отвлечь его от дурных мыслей. «Имперской страже не следует знать, что ты здесь побывал». Джедай встал и медленно повернулся к Скорджу. Внутри у того все похолодело при взгляде на глухую маску. В ней джедай выглядел еще более могущественным, и это страшило. Или, может быть, Скорджу так казалось только потому, что он стал свидетелем гибели Найрис? Как бы то ни было, сейчас он был более чем уверен, что поступил правильно. Если кто-то и мог низвергнуть императора, то только Риван. «Это твое», — произнес Сит, снимая с пояса рукоять светового меча джедая. Риван коротко кивнул, принимая меч, и сказал: «Выводи нас отсюда».